Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 11 февраля. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче сообщение главного информуправления аппарата президента. Оперативная сводка Минобороны НКР. Информация из МИД республики. Материал из столичной школы номер 3. Итак, подробности новостного блока. В минувшую субботу президент НКР Баку Саакян принял председателя Национального собрания Армении Арарата Мирзояна. Президент Саакян поздравил Арарата Мирзояна с избранием на ответственную должность, пожелав ему плодотворной работы. В ходе встречи были обсуждены различные вопросы, касающиеся укрепления парламентских связей между двумя армянскими государствами. В период с 3 по 9 февраля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 300 раз, об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период вооруженные силы Азербайджана и стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны воздерживались от ответных действий, продолжая уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении. Сегодня министр иностранных дел НКР Мас Исмаилян принял завершившего свою миссию в качестве руководителя программы международной неправительственной организации The Hella Trust в Арцахе Чарльза Фола и новоназначенного руководителя программы Асканаза Амбарцумяна. Чарльз Фол выразил признательность властям Арцаха за сотрудничество и поддержку деятельности организации по гуманитарному разминированию на территории республики. Он представил Мас Исмаиляну, сменившего его на данном посту Асканаза Амбарцумяна. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности The Hella Trust по гуманитарному разминированию в Арцахе, а также реализации намеченных на ближайший период программ. Собеседники выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между The Hella Trust и соответствующими госструктурами Арцаха. Во встрече принял участие региональный директор организации Майкл Ньют. Гость нашей программы – военрук Степанакерской русской школы номер 3 майор Владимир Хачатрян, который на днях справил свое 60-летие. Владимир Агарунович, НВП, начальная военная подготовка – это обычный предмет, такой же, как все, или чем-то отличается значение этого предмета в учебной программе? НВП – это единственный предмет в школе, который находится в центре внимания не только отделов Министерства образования, но и военно-патриотического отдела штаба армии обороны НКР, военкомата, полиции, спасательной службы, гражданской обороны одновременно. И это внимание со стороны контролирующих органов говорит о значении начальной военной подготовки. Обстановка в регионе. Наши соседи подсказывают задачи, стоящие перед армией, перед начальной военной подготовкой. Главная задача – подготовить всесторонне развитых, дисциплинированных, ответственных, исполнительных защитников Родины. Для этого нужно, чтобы дать им начальные военные знания по огневой подготовке, по тактике, по строевой подготовке, по знанию уставов, ну и таких 9 разделов. И еще разными военно-спортивными, военно-патриотическими мероприятиями воспитывать учеников в духе патриотизма. Хочется поинтересоваться, сколько лет, в каких школах, в каких заведениях вы преподавали НВП? После ухода на пенсию в 2003 году я временно поступил на работу на должности военрука в школе номер 1. Со следующего учебного года я перешел в школу номер 3, где работаю по настоящее время. То есть в общей сложности? В общей сложности 15 лет. Товарищ майор, хочется поинтересоваться, как проходят уроки начальной военной подготовки конкретно в вашей 3-й школе? Есть ли соответствующие условия для этого? Для проведения начальной военной подготовки в школе есть все условия. Это отлично оборудованный военный кабинет, оружейная комната, комната для практических занятий, стрельбище, пневматической винтовки и ТОЗ. Уроки провожу на армянском языке, потому что учебники на армянском языке, чтобы дети привыкли к звучанию приказов на армянском языке. Чтобы уроки проходили интересно, эффективно, я всегда занимаюсь самообразованием. Я использую мой жизненный и служебный опыт. Есть у меня компьютер. Из интернета я, из других фильмов беру отрезки, соединяю и сделаю новые фильмы. Это показываю детям. У нас есть хороший клуб, где мы регулярно проводим разные военно-патриотические мероприятия. Часто приглашаем на наши мероприятия воспитанников лицея имени Иваняна и еще солдат с нашего шеф-подразделения. Какие успехи имели вы лично, ваши питомцы за 15 лет работы? Мне удалось подготовить команды и участвовать в военно-спортивных мероприятиях «Орленок», и трижды удалось выиграть эти соревнования на городских и республиканских соревнованиях. Кроме «Орленка», чемпионами стали по стрельбе из автомата, по военно-зеленому кросу, по пятиборью. В общем итоге я подготовил 43 чемпиона республики. Награжден грамотами от директора школы, Министерства обороны, образования НКР из Республики Армения. В 1914 году я получил звание лучшего военрук республики. А два года подряд, в 1914-15 годах, я получил звание лучший начальник штаба гражданской обороны. А вот интересно, пошел кто-нибудь из ваших детей, из ваших воспитанников, учеников, кто-либо по вашим стопам выбрал военную стезю? Один из главных успехов, я считаю, что мои ученики служат в силовых структурах, в армии, в полиции, в госбезопасности. К сожалению, сейчас мало подростков, желающих выбрать военный путь. Мы всегда работаем над этим. Что касается моих детей, то из двух сыновей один сын служит в армии. Ну и последний вопрос, ваши пожелания своим коллегам, своим ученикам. Ну, я пожелал бы ученикам, чтобы они, кроме двух-трех предметов, которые им нужны, они еще и другие предметы учились и стали эрудированными людьми. Учителям я бы посоветовал заниматься самообразованием, проявить нестандартные приемы, уделять внимание военно-патриотическому воспитанию. Родителям я бы посоветовал замечать нарушения своих детей, не всегда их оправдывать. Вовремя сделать замечание, а нашей родине Арцаху желаю мира и процветания. Это была беседа с военруком Степанакерской русской школы номер 3 Владимиром Хачатряном. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. 10 февраля в Степанакерте открылся многопрофильный медицинский центр «Витамед». На торжественном открытии присутствовали госминистр Григорий Мартиросян, депутаты Национального собрания, врачи. Свое отношение к открытию центра выразил госминистр. Отношение очень положительное, потому что первый центр многопрофильный частный, который открылся в Арцахской республике, как сообщили учредители этого центра, в нем будет работать до 15 человек, включая врачей и медсестер. Я думаю, что если все получится у центра, то это будет хорошим началом для развития частной медицины нашей республики. Учредителями центра являются Вартан Лалаян и Вартан Манукян. Директор Манукян о деятельности и возможностях центра рассказал следующее. Наш центр «Витамед» работает от 9 до 7 вечера. У нас делают лабораторные исследования в нашем центре. Мы не отправляем наши анализы в Ереван. У нас есть кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет кардиолога, где исследуется несколько параметров сердца. И у нас есть холтер, тест для круглосуточного мониторинга ритма сердца, тредмил-тест для нагрузочных проб сердца, ЭКГ, ЭХОКГ. С помощью ультразвуковой диагностической аппаратуры мы делаем УЗИ исследования щитовидной железы, молочных желез, суставов, брюшной полости, малого таза и мягких тканей. Есть и несколько приспособленных программ для исследования плода. У нас есть еще УРОВ, лоуметр, это аппарат для контроля потока мочи. В основном в нем нуждаются урологи для диагностики аденом, для назначения хирургического вмешательства доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Исследуются и дети, у которых есть энурез. В центре есть также кабинет педиатра. Мы поинтересовались, есть ли в центре такие услуги или оборудование, каких нет в других медицинских центрах. Тредмил-тест в Карабахе нет, урофлометр, пирометр такого класса в Карабахе нет. Аппарат ультразвуковой диагностики – это самый лучший в Карабахе. Наш аппарат делает несколько функций, которые даже в Армении таких аппаратов несколько. На сегодняшний день в центре работает 15 сотрудников, но до конца месяца состав пополнится еще 7 работниками. Сегодня работают врачи по следующим специальностям. У нас кардиолог, радиолог, я ультразвуковое исследование делаю именно я. Здесь педиатр, гинеколог, терапевт, врач-лаборант, эндокринолог, кожвенеролог. Отметим, что клиника платная. Мы поинтересовались у директора, будет ли госзаказ. Еще у нас нет госзаказов, но в следующем году, если понадобится государству некоторые наши службы, мы подпишем контракт и будем делать и госзаказ. В последующем долгосрочной перспективе в планах учредителей центра «Витамед» расширить деятельность и создать большую стационарную службу клиники. И о погоде. Во вторник, 12 февраля, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью 0 плюс 4, днем 7-11 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.